не крепость, сказка выглядела более пустынной, даже когда ее поглотили джунгли, все 17 столетий, что пролегли между смертью Калидасы и 19 веком, когда Якогалу заново открыли европейские археологи. Морган ощутил на коже холодок водяной пыли, но не стал задерживаться у фонтанов, лишь на мгновение придержал шаг, чтобы полюбоваться резным каменным желобом-водостоком, сохранившимся, по-видимому, с древнейших времен. «Интересно», — подумал он, — «каким же образом ухитрялись тогда поднимать воду наверх, чтобы питать фонтаны? И как не боялись таких высоких давлений? Те, кто первыми увидели эти тугие вертикальные струи, наверное, были просто ошеломлены». Впереди его поджидала крутая гранитная лестница со ступенями столь неправдоподобно узкими, что ботинок едва умещался на них. Неужели у тех, кто возводил эти величественные сооружения, были такие маленькие ноги? Или узкие ступени — хитрая уловка, чтобы отваживать непрошенных гостей? Трудно представить себе солдат, успешно штурмующих 60-градусный склон по ступенькам, годным разве что для лилипутов. Небольшая площадка, затем еще один лестничный марш такой же крутизны, и Морган попал на длинную, уходящую полого вверх галерею, врезанную глубоко в скалу. Он уже поднялся более чем на 50 метров над окрестной равниной, однако видеть ее еще не мог. С внешней стороны галерею ограждала высокая стена, покрытая ровной желтоватой штукатуркой. Скальный выступ над головой выдавался так резко, что путник оказался как бы в туннеле. Между внешней стеной и выступом светилась лишь узенькая полоска неба. Штукатурка казалась свежей, недавно положенной. Никак не верилось, что каменщики закончили работу 2 тысячелетия назад. Поблескивающая почти зеркально гладкая поверхность кое-где была обезображена шрамами и царапинами, посетители, как обычно, жаждали приобщиться к бессмертию. В большинстве своем надписи были сделаны на незнакомых Моргану языках, и самое позднее датировано 1931 годом. Затем, надо думать, департамент археологии пресек эту варварскую традицию. Чаще других среди настенных посланий встречались плавные, округлые, сапрабанские письмена. Из пояснений, сопровождавших вечернее представление, Морган знал, что на стене запечатлено немало стихов, восходящих ко второму и третьему веках нашей эры. Ибо именно тогда, вскоре после смерти Калидасы, Якогала подверглась первому, хотя и непродолжительному, нашествию любопытных. Легенды о проклятом короле были тогда еще совсем свежи. Где-то в середине галереи Морган натолкнулся на запертую в этот час дверцу подъемника, доставляющую туристов к знаменитым фрескам. Отсюда, по вертикали, до богинь Калидасы оставалось 20 метров. Инженер вытянул шею, пытаясь разглядеть их хоть краем глаза, но они прятались где-то за площадкой обозрения, прилепившейся как птичье гнездо к выпеченной наружу каменной круче. Иному посетителю, как рассказывал ассасин, довольно было взглянуть на это гнездо, висящее на головокружительной высоте, чтобы предпочесть подлинникам репродукции. Именно здесь, на галерее, Морган впервые осознал одну из главных загадок Якогалы. Загадка заключалась не в том, как удалось нарисовать эти фрески. Допустим, для художника соорудили леса из бамбуковых жердей, а в том, зачем это понадобилось вообще. Ведь когда был нанесен последний штрих, никто уже не мог рассмотреть фрески как следует. С галереи, выбитой под ними, они представали безнадежно искаженными, а от подножия и утеса казались разве что мелкими, лишенными смысла цветными мазками. Может, статься правы те, кто утверждал, что фрески служили магическим символом, подобно рисункам каменного века, найденным в глубине почти недоступных пещер. Ладно, фрески подождут, пока служители не откроют подъемник. Тут вполне хватает и других чудес. Он преодолел пока что лишь треть пути к вершине, и галерея, прильнувшая к утесу, шла по-прежнему на подъем. Высокая, оштукатуренная внешняя стена уступила место нормальному парапету, и перед Морганом вновь открылся окружающий ландшафт. Далеко внизу расстилались сады наслаждений. Теперь он смог оценить по достоинству не только их протяженность, наверное, не уступающую паркам Версаля, но и умелую планировку.